Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередная запись от подписчика. Прислали ее 3 июня, публикую только сейчас, потому что вот-вот только дошла до нее очередь. Мошенники позвонили нашему подписчику, он живет в Белоруссии. Ну, как бы это говорит о том, что в России уже этот способ развода многим известен, и никто на него не ведется. И мошенники начали уже обзванивать соседние страны. Но забегая вперед, хочу сказать, что диалог получился прикольный. Подписчик от души поугарал с мошенником. Погнали смотреть новый видос. Да, это Давид? Да. Очень приятно. Меня зовут Евгений Тихомиров. Вы ранее общались по проекту ТОН и подали запрос на удаление. Правильно? Вам там что-то не подошло? Не помню, наверное, да. А, не помните. Проект Павла Дурова, Telegram Open Network. Помните такое? Да, помню. Окей, сориентируйте. Вам это интересно? Ну, да, интересно с одной стороны, но непонятно. Ага. То есть интересно в целом, но непонятно, что это такое, да? Ну да, да. Я понял. Просто я, если не ошибаюсь, вы ранее уже общались, честно, не помню с кем, по-моему, с Артуром, что ли. Вот здесь, судя по базе, как понимаю, с Савельевым. Было такое, не помните такое? Артур или Александр как-то его звали, да, я просто ему задал такой, скажем так, вопрос. Ну, некорректно, да, может, там, стеснительно, он что-то не ответил на него. А что за вопрос? Ну, это, понимаете, это вопрос личного характера, что с ним поговорил, не знаю, что ему понравилось, ну, видимо. Ага. Вам тоже интересно, в принципе, я так понимаю? Мне интересно, что у вас лично происходит или что мне интересно? Не, ну вот то, что я ему задал, вот вопрос такой, скажем, я просто, понимаете, человек очень, ну, стеснительный, и, ну, скажем так, что-то лишнее спросить, я, ну, бывает, что стесняюсь, понимаете, ну вот. Ладно, честно, не совсем вас хорошо слышно, к сожалению. Давайте так. Вам это в целом интересно тоже, чтобы я понимал? Ну да, конечно. Просто я человек не бедный, скажем так, и очень часто задаю много вопросов, вот. И сферы бизнеса там и так далее. Вот. Вы вообще как? Вы будете обучать или что будете делать? Что там? Что я еще раз? Обучать будете меня или как? Или что там вообще? Я просто нет, не понимаю. Нет. Ага. Не буду вас обучать. Смотрите, это алгоритм, который занимается торговлей на криптовалюте. Ага. Помните такой вот диалог? Я вам могу, если там это давно было, я вам могу пошагово объяснить, как это все работает, чтобы было понятно. Угу. Давайте. Хорошо. То есть это алгоритм Павла Дурова, который занимается торговлей на криптовалюте. Принцип, по которому он работает, называется межбиржевой арбитраж. Если простым языком, вы проживаете в Беларуси, правильно? Да. Вот. То есть, допустим, вот есть какие-то белорусские банки, там Беларусьбанк, не Сбербанк, например. Uh-huh. И вы могли видеть, что цена на тот же доллар, евро или любую другую валюту, она отличается во всех банках, обменниках там и так далее. То же самое происходит с криптовалютой. Вот есть, например, биткоин и есть то, где он продается. Это называется криптобиржа. Цена на биткоин на каждой из этих криптобирж, она разная. То есть, почему она разная, это обусловлено спросом. Чем больше спрос, ну, соответственно, спрос, предложение и так далее, все как обычно. Как работает алгоритм? Он подключается к самым крупным этим криптобиржам, и когда видит, что есть криптобиржа, где можно взять дешевле, и так, где можно продать дороже, он делает такой вот обмен. То есть, это не обучение, это не торговля вами вручную, я не, там, не знаю, аналитик, трейдер и так далее. Это алгоритм, он торгует, вы зарабатываете, мы от прибыли берем комиссию 10% при выводе средств. А где вы находитесь? Вы в Беларуси находитесь, да? Или где? Нет, я лично нахожусь в Москве. В Москве, а что-то белорусский номер почему-то у меня высветился. Это потому, что IP-телефония, видимо, вы в Беларуси находитесь, потому что оно, соответственно, под Беларусь выбрало линию. То есть так, да. А что? Я понял, так я, ну, как раз вот в банке говорил, у меня Беларусьбанке, вот просто вот денежку тоже коплю, положил на счет, там, ну, они мне тоже вычисляют там годовых 12%, вот, дают. У вас тоже так же или как? А как еще раз у вас, мне не расслышал? Беларусьбанке, вот я денежку положил, там, 15 тысяч долларов у меня, и они в рублях мне вычисляют, правда, то есть я заключил договор, в рублях мне 12% годовых дают. Вот у вас тоже так же, да? Нет, вы открываете свой счет, сегрегированным криптоключом, где будет, собственно, храниться ваши средства. Далее мы вам подключаем туда алгоритм. То есть вам нужно будет пройти регистрацию, я могу отправить логин платформу. Вы там проходите эту регистрацию, создаете свою ячейку, после чего вы ее пополняете, и мы вам подключаем этот алгоритм. Я понял. Ну, слушайте, просто тут такое дело. Я... Слышно меня, да? Хорошо? Алло. Плюс-минус. Да-да. Я просто, понимаете, опять-таки, просто стеснительный человек, и иногда бывает, что там что-то лишнее даже боюсь спросить, да? Вот вас как зовут? Так. Как? Меня зовут Евгений, мне кажется, вы будто бы надо мной шутите, что вы стеснительный человек и так далее. Хотите, если вы стесняетесь, можем с вами в переписке пообщаться. Не, я вам говорю, как есть, вот, Евгений, вот, просто, да, вот, я и Артура там, или как, вот спрашиваю, я вообще никак ответа не могу найти, вот, вы подскажите, вот, вы-то хоть брали у этого Павла Дурова в рот или нет? Вот, как-то мучает вопрос все это. Вопрос, да, какой, у Павла Дурова, что там? У Павла Дурова, говорю, вы в рот брали, минетик делали ему, говорю. Я понял, а вы что, делали разве? Нет, так я у вас спрашиваю, там он уже денежку вам дает. Денежку же вам там дает. Я слышал, что ваша мама это делала. Робот, второй мамка ёбки, блин. Вообще, вы оба, наверное, в одном детском саду были, да? С этим Артуром, Петиком. Я слышал, что маму вашу ебал Павел Дуров в рот. И вообще... О, мама, у тебя вот кроме мамы, вот ты вот сможешь нормально поговорить? Нет, ты же робот. Тебе дали вон спич, нахуй, ты, блядь, херачишь по нему и говоришь, робот зарабатывает, там, Павел Дуров, нахуй, отсоси у него, у Павла Дурова, ну, ёб твою мать. Что, в чем проблема-то? Нахуй ты вот мне звонишь. Мама твоя уже сосала, зачем? Он уже не хочет. Он уже кончил твоей маме в рот, зачем ему? Вот опять, ну, видишь, ты же это, двухклеточное существо, ты же ничего не можешь поговорить даже, нормально сказать, понимаешь? Ты сейчас трубку положишь и обидишься. Так это не могу. Меня... Смотри, ты тупое животное. Ну о чем мне с тобой разговаривать? Ты мне начинаешь рассказывать, что ты стесняешься, я понимаю, что ты меня качаешь. О чем с тобой разговаривать? Ой, бля, качаешь. Да ладно, не придуривайся. Ты уже подумал, что вот сейчас денежка будет. А по факту нихуя ты не вышла, правильно? По факту твоя мама просто ебут по кругу села, Дурова, ты все животное. Да? Ты, наверное, блядь, теряйся, не еби мне мозг, белорус ебаный, теряйся нахуй. Ну, друзья, а заканчивается все обыденными оскорблениями, когда мошенник, получается, понимает, что он ничего не заработает, остается только перейти на личности мамы, либо пооскорблять самого участника диалога, потому что делать больше ничего не остается. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.